Если ты этого хочешь, то в одной команде с Руби должны быть или Янг, или я, или Тесла. Мысли Бранвина-младшего сейчас были переброшены на деловое русло. Ты доверяешь мисс Смиглио? В словах бессмертного было не удивление, но утверждение. Она, не считая некоторых взрослых, единственная в курсе моей полной подноготной, подтвердил сказанное собеседником юноша. Ей можно доверять. И еще, я и Янг не должны оказаться в одной команде. Типичный конфликт брата и сестры, в том числе. Но из нас вряд ли выйдет рабочий тандем. Во всяком случае, сейчас, ясно. Сменим тему. Насколько ты продвинулся в деле изучения глифов? Пространственный карман начал получаться где-то с пару месяцев назад. К тяжелой артиллерии еще не приступал. Было несколько не до того. Да и прах. Почему ты спрашиваешь? Аспин вернулся к столу и сделал характерный жест рукой. Рядом с его ладонью вспыхнул пространственный карман, откуда появилась какая-то книжка. «Это книга праха», — произнес он. «Дополнение книги глифов, что ты получил 2 года назад. Мои наработки по праховой алхимии, различным видам праха и методам работы с ним. Думаю, ты оценишь это сполна. Почему ты даешь ее мне? В мой круг, так или иначе, всегда входят неординарные личности. У тебя есть талант, но все еще нет нужных знаний, чтобы развить их в мастерство. Эта книга даст необходимое, поможет в освоении новых глифов и покорении новых вершин праха алхимии. Я верю, что однажды ты встанешь на вершину. Я, спасибо, Гарри убрал подарок в свой пространственный карман, явно сбитый такими словами. Полагаю, наша встреча подошла к концу. До встречи на инициации. Гарри кивнул и, встав со стула, покинул кабинет директора. У него было еще много дел. Кухня погрузилась в тишину. Сидящий за столом Гарри выглядел всклокоченным и, не стесняясь, хлебал из чашки, добавив туда что-то из заначки Кроу. И, для разнообразия, Таинг не собирался его одергивать. Более того, он и сам бы налокался до розовых гримм от таких новостей. Знание, что твоя младшая дочь, вероятно, стала новой мишенью для кого-то из свиты Салем, определенно не добавляет спокойствия, ровно как и то, что ее на 2 года раньше зачисляют в Бикон, для ее же безопасности. В Бикон, битком набитый самыми отбитыми охотниками в процессе обучения из всех 4 королевств, охотниками, что уже в ближайшем будущем начнут выезжать на миссии, чтобы, так сказать, воочию познакомиться с повседневной жизнью защитников человечества. Это, определенно, было тем еще ударом, не меньшим, чем осознание того, что еще один член их семьи, прекрасно понимая, чем чревата работа на Аспина, добровольно влез во все это. «Ты слишком спокойно обо всем говоришь», — заметил Сиалонг наконец. «Кажется, он совершенно не понимал парня. Попсиховал по пути сюда», — последовал ответ. Гарри грустно улыбнулся. И я прекрасно понимаю, что такое работа во всяких тайных организациях с целями, схожими по модус операнди круга Аспина. Такие, как они, всегда на острие атаки врага, о котором большинство людей или не знает, или предпочитает не связываться. Охотники на клыки, которые меня обучали азам, лучший тому пример. И ты, я уже нахлебался в мой прошлый дебют. Не думаю, что в этот раз все пойдет по такому же пути. Предпосылки не те. Во всяком случае, сейчас, в его голосе проскользнуло нечто трудноидентифицируемое. Таингу оставалось лишь вздохнуть. А Янг и Руби, ты подумал, я предпочту, чтобы они были живы как можно дальше от всего этого закулисья настолько долго, насколько это возможно в этой ситуации. Таингу осталось лишь вздохнуть. Полагаю, нам надо обсудить все более детально, произнес он. Янг на весь день уехала в Вейл, так что время еще есть. Люди имеют неприятную привычку разочаровывать. Бенни тяжело вздохнул, рассматривая беснующегося в приемной мужчину. Роман Торчвик, бывший студент Атласа, бандит, махинатор, контрабандист и все в этом духе, но при этом, определенно не идиот, рискующий своей головой и репутацией в делах с душком. Так казалось Бенни ранее. Сейчас матерящийся через слово аферист, лишившийся своей прелести, котелка, явился ради ответов сня, то ли ради моральной поддержки, то ли ради прикрытия. Подведем итог. Сначала по тому студенту, с которым ты столкнулся сегодня, в воздухе появилась проекция его личного дела из сигнала. Гарри Блёк Бранвин, 17 лет, выпускник боевой школы сигнал этого года, 2-е место в общебоевом зачете. По общим оценкам, входит в 5-ку лучших выпускников. По последней информации подал документы в Бикон, до этого займев встречу с директором этого чудного места. Биологические родители неизвестны, биологические родственники неизвестны, опекун Кроу Бронвин. При звуке имени одного из самых известных охотников ремнанта Торчвик грязно выругался, прекрасно понимая, чем чревато внимание такой личности к его персоне. Перейдем ко второму действующему лицу. Проекция сменилась на фотографию мелкой среброглазой брюнетки. Руби Роуз, 15 лет, третий курс сигнала, пятое место в общебоевом зачете. Биологические родители. Мать, Саммер Роуз, считается погибшей. Отец, Тайн Ксиа Лонг, преподаватель школы сигнал. Руби Роуз приходится названной племянницей уже известному тебе Кроу Бронвину. Если говорить более простым языком, ты нарвался на отпрысков весьма известных охотников с не менее интересными связями. Если не в курсе, то Гарри тесно дружит с Теслой Меглио, приемным ребенком Николаса Ди Вульфвуда, тоже выпускница сигнала этого года. Третье место в общебоевом зачете. «Твою мать», – протянул Роман, оценив масштабы маячащей задницы. О могильщике он слышал и что тот может устроить, представлял. И это совершенно не внушало оптимизма. И это еще я забыл про место за номером один в общебоевом зачете. Янг Ксиа Лонг, сводная сестра Руби Роуз. Родители. Ривен Бронвин, нынешний статус, неизвестен. И Тайн Ксиа Лонг, племянница Кроу Бронвина. Вчера ты чудом разминулся с возможностью познакомиться с ее кулаками поближе. Она разнесла клуб, вынеся всю его охрану и хозяина заведения. Теперь перейдем к твоему нынешнему начальству. Официально информации по Синдерфолу нет. Неофициально, она активно интересуется возможностью завязать связи с Белым Клыком. Успешно. И ты теперь, если я правильно понял, работаешь на нее. Ха, посмотрел бы я на тебя, если бы к твоим яйцам приставили грибанный огненный шар и заставили выбирать между ним и лямом Лен. Гневно выкрикнул Торчвик. «Выход есть всегда», — наставительно произнес Бенни. «Нюанс в том, что не все и не всегда его видят. И ты ведь не думал, что не выживешь после всего того плана. А чем ты? Я не знаю, кто стоит за Синдерфолл, но факт, что она обладает такими ресурсами, и это говорит о том, что за ней стоят люди, что не привыкли размениваться на мелочи. И она без особых колебаний подчистит за собой все хвосты, когда нужда в тебе отпадет, и тебя не спасет твоя разноцветная подружка». Бенни замолчал, наблюдая за напряженной работой мысли Торчвика. Он явно думал в схожем ключе. «Идей, я предоставляю информацию, не решаю чужой головняк, а у тебя проблемы, причем, куда серьезней, чем все, что было до этого. Впрочем, понимать это ты должен и сам, а теперь наша встреча подошла к концу. Преступник и его подчиненная, не говоря ни слова, пошли на выход. И еще, надеюсь, ты не станешь рассказывать нашей новой знакомой про свои знакомства. Я что, похож на самоубийцу?» — спросил вор недовольно, чуть обернувшись. «Иногда. Примечание к части. Янка и бандиты. https://www.youtube.com/watch/vqcw7v. https://money.yandex.ru/1001900074407. На Новый год. Сходящиеся пути. Часть 3. Бикон. Примечание к части. Вторая часть марлезонского балета под названием «Инициация» и все, с ней связанные. Расставляем ружья и запасемся попкорном. Бикон чем-то неуловимо напоминал Хогвартс. Не в плане архитектуры. Это ощущение монументальности и сказки. И осознание того, что пребывание в нем разделит жизнь на до и после. Еще один чистый лист, на котором появится история. И ее создатель – ты. Не только. Люди, что меня окружают, тоже. «Не придирайся к словам, Бронвин, уже и поворчать нельзя», — притворно вздохнул тот. «Ага, смотри, не попадись, Янг, а то будет тебе поворчать, через трубочку, из-за сломанной челюсти. В этом я полагаюсь на Теслу, не переоцени ее, в худшем случае так просто я не сдамся. Она, может, и сильна, но это далеко не все нужное для того, чтобы выиграть. К тому же, она должна прибыть только через 2 часа. Янг любит спать. Ты забываешь про Руби. У той шила в заднице заставит ее подняться с утра пораньше и разбудить сестру. Не аргумент. Ленивая Янг – вещь с абсолютной инерцией. Сдвинуть ее с места – задача нетривиальная. В большинстве случаев. Ну, я предупредила. Ага. Бонни замолчала. Гарри подхватил объемный баул и побрел в сторону Бикона. Немногочисленные ранние пташки из нынешних студентов встречались по пути. Благодаря Аспину, скинувшему ему на свиток необходимую информацию, Бронвин довольно быстро разобрался и нашел свой шкафчик с цифрой 8. Оперативно оставив там все свои вещи и снаряжение, он получил сообщение от Теслы, что они подлетают к Бикону. Отбив короткое «понял», Бронвин поспешил прочь. Ноги привели его в парк, разбитый чуть в стороне от кампуса. Тихо, красиво, зелено. Самое оно для того, чтобы уединиться. Чисто технически, ему следовало подождать до вступительной речи Аспина, после чего он свободен до вечера. Технически, не было никаких ограничений на то, чтобы покинуть территорию Академии, и он собирался прогуляться в Вейл и вернуться к ужину. После будет ночевка в зале и инициация с последующим заселением. Найдя тихий укромный угол в глубине зеленой зоны, Гарри привалился спиной к раскидистому дубу. «Привет!» Ему стоило больших усилий не ударить на звук. Медленно повернувшись, он заметил сидящую рядом девушку. «И давно ты здесь?» – спросил он, старательно прокручивая в памяти, заметил ли он что-нибудь. «Вообще, я была тут с самого начала», – ответила та, чуть улыбнувшись. «Не ожидал, не думал, что здесь будет кто-то. Все же большая часть студентов около главного здания. Не возражаешь, если я тут посижу?» Девушка безразлично пожала плечами. «Твое дело. Если что, тут еще полно вот таких вот мест. Я учту это», — Бронвин уселся, прислонившись спиной к дереву и закрыв глаза так, чтобы не видеть свою собеседницу. «Итак, ты из Мистраля? Почему ты спрашиваешь это? Ты похож на мистралийца». «Никогда не замечал в себе подобного», — произнес юноша после длительной паузы, прокручивая в голове воспоминания о своей старой внешности и сравнивая ее с нынешней. «Если разница и была, с его точки зрения, то слабо ощутимо. Ты так и не ответил на вопрос. Технически, я мистралиец, но вырос здесь», — вспомнилась сестра. «Ее имя определенно что-то японское, да и ее одежда имела весьма характерный крой. Или это ее хотелка, или наследие той жизни. Даю никогда не уточняла, откуда она взяла это имя. Почему ты спрашиваешь? Приятно увидеть земляков. Хаэм, ты не удивлен тому, что ты из Мистраля?» «Не особо». «Почему?» «Оружие», — назвал Бронвин самую главную вещь, за которую цеплялся его взгляд. «Катаны и их производные в ходу в основном там. Далее, твой стиль одежды. В нем есть нечто мистралийское, про то, что этот самый тип одежды чаще всего он видел в митралийском творчестве с припиской 18+ было оставлено за скобками. Хаэм, ладно», — послышалось ему ответ. «Теперь вернемся к нашим гримм. Насчет, если ты вырос здесь, то должен знать, как проходит инициация. Не аксиома», — заметил Бронвин. «Королевство большое. Я вполне мог вырасти в какой-нибудь глухомане и знать о Биконе только общие сведения». «Не аксиома», — подтвердила девушка. «Но я предпочту услышать ответ. Гримм, я, если ты еще не заметила, не очень общителен». «Какое совпадение. Я тоже. Что-то не похоже. Нервы», — прозвучало в ответ. «Не каждый день решается твое будущее как охотницы, знаешь ли». Бронвин длинно выдохнул. Чуйка твердила, что от него не отстанут. Нет, он, конечно, мог свалить куда подальше, но ему было лень. Если опустить детали, то суть инициации в том, что завтра всех поступающих катапультой забросит в лес с противоположной стороны комплекса, — начал юноша, выцеживая в памяти нужные сведения. «Партнером становится тот, кого ты первым увидишь и кто увидит тебя. Дальше двойки выполняют какое-то задание на территории леса. По результатам испытания двойки формируются в команды. Насколько все воля случая? Меньше, чем ты думаешь. Задача инициации — подобрать более или менее гармоничные команды, способные перекрыть слабости друг друга. Ну, это как одна из моих версий. Как оно на самом деле? Вопрос». «Ясно», — раздалось в ответ. Кажется, девушка о чем-то глубоко задумалась. Гарри не стал ей мешать и прикрыл глаза, посчитав задачу выполненной. Удар колокола заставил его открыть глаза и подняться с земли. «Кажется, пора собираться», — произнес он. «Не проводишь?» Его собеседница стояла рядом, и юноша смог ее рассмотреть получше. Среднего роста, с достаточно развитой фигурой, лишь подчеркнутой черным боди, переходящим в достаточно длинную черную юбку. На ногах какое-то подобие чулок, которые заправлены в высокие ботинки с рифленой подошвой. На руках от бицепсов до кистей длинные монотонные черные рукава. Прямые черные волосы доставали ей до скул и прикрывали левую половину лица. Правый глаз сиял ярким багрянцем. На шее длинный алый шарф. В целом, симпатичное кругловатое лицо с чувственными аккуратными губами, сейчас застывшим в нейтральными выражении. Такое чувство, что он где-то уже видел ее, а еще на ее правом боку держалась катана, примеченная ранее. «Почему бы и нет?» – произнес он. «Тебя как звать-то? Кстати, зови меня Рин». «Гарри», – представился Бронвин в ответ. «Приятно познакомиться». «Думаю, мне тоже», – ответил юноша, ничуть не покривив душой. «Наследница ПКШ должна быть идеальна во всем. Манера двигаться, эмоции, что она демонстрирует, речь, боевые навыки. Разум должен преобладать над чувствами. Все должно быть подвержено четкой логике. Проблема в том, что Вайс с трудом держала свою обычную маску. Сейчас ей хотелось рвать и метать, и все из-за одной малявки в красном капюшоне, которая с ней столкнулась. Грим, как таких берут в охотники. А еще эти обвинения от непонятно кого. В общем, Вайс хотелось что-нибудь сломать. Успеешь еще. Впереди инициация. И в любом случае это будет проще твоего боя с тем гейстом. Рука девушки непроизвольно потянулась к тонкой линии шрама, перечеркивающего левую бровь и переходящего на щеку. «Тебе обязательно напоминать об этом каждый чертов раз», — зло прошипела она про себя. «Ну да, как-никак, я появилась благодаря тому дню и твоему желанию. Я хотела силу, чтобы победить гейста, а не персональную шизофрению. И в итоге получила персональную шизофрению, что обладала силой, чтобы победить гейста. Заткнись, окей. Если надоест заниматься самокопанием, ты знаешь, где меня найти». Ощущение пропало, вместе с большей частью негатива. Вайс вздохнула. Ей было трудно это признавать, но Швайс-Шни, она же, ее проявление, с легкой руки наследницы, получившее название альтер-эго, была полезна. Как минимум тем, что она умела поглощать весь негатив, оставляя блаженную пустоту и более-менее чистый разум. Но это не отменяло ее дурного, как взбешенный левиафан, характера. Швайс была воплощением всего того, что Вайс не могла бы сделать никогда. Грубая, циничная, всегда идущая на поводу своих чувств, и на порядок более сильная. То воспоминание о пробуждении до сих пор вызывало оторопь от осознания того, как близко она прошлась от поражения. Боль, что раскаленным гвоздем вкручивается в разум, будто бы горящая кровь, что заливает рану. Ощущение того, что внутри нее что-то сломалось, беспомощность, слабость, злость и громкий вопль в сознании. «Вставай, мать твою! Хочешь, чтобы тебя прибила эта консерва?» Тогда она сама не поняла, как поднялась, игнорируя ощущение того, будто ее тело пропустили через камнедробилку. Зато прекрасно помнила, как укокошила гейста. Назло отцу, бывшему не в восторге от ее взбрыка, но согласившегося на договор. Жак Шни привык контролировать все и всех вокруг, и вместо того, чтобы запретить напрямую, он поставил перед ней невыполнимую задачу для кого-то ее уровня, который, по подозрениям Вайс, здорово уступал ее сверстникам. Отец недооценил ее волю сражаться, а еще фамильное упрямство Шни. Отходняк наступил потом, когда ее раны были обработаны, и она осталась наедине сама с собой. Истерика, слезы, сопли. И снова тот голос, расставивший все точки над «и». Тогда Вайс не сказала об этом даже сестре. Наверное, из-за страха, что оказавшаяся так близко цель помашет ручкой, вместо этого заменяясь уютными белыми стенами. Вместо этого наследница Шни предпочла выяснить возможности своего альтер-эго. Стоило признать, что проявление силы ее души выглядело эффектно. Ее одежда окрашивалась в черный и серый, глаза сияли багрянцем, а волосы становились цвета смолы. Аура приобретала стальной оттенок. Но самое главное, она становилась сильнее, что может быть крайне неприятным сюрпризом для ее противников. Впрочем, не меньшим сюрпризом могло стать и то, что Вайс сумела стрелять из прохострельного оружия и тратила на тренировки с ним достаточно много времени. Подарок, сделанный от сестры с подачи ее наставника, носил емкое имя Темписта, был полуавтоматическим и обладал неплохой пробивной силой, особенно, если усиливать пулю глифами. Хотя над идеальной смесью ей пришлось поработать, да, наступило время вступительной речи. В зал стеклись все студенты, в том числе и та недоросль в красном плаще, стоящая рядом с какой-то блондинкой. Поправка, двумя блондинками, одну из которых Вайс знала. Не узнать ее, пуская ее со спины, было сложно. Тесла Меглио, его подруга. Сердце против воли забилось быстрее. Взгляд судорожно заметался по залу, но не увидел знакомое лицо. «Не показатель», — отозвалась альтер-эго. «Зал большой, а искать кого-то в толпе — гиблое дело. Сделай проще, аккуратно уточни, где ее друг после. Вайс промолчала, принимая слова. Именно так она и сделает. Речь Аспина прошла как в тумане. Так как мысли наследницы ПКШ сейчас принадлежали одному человеку, спасшему ее 2 года назад, как рыцарь из сказок, которые ей читала мама на ночь перед тем, как все покатилось к Гримм. Тесла устало вздохнула и прикрыла глаза. Мда, рано она обрадовалась, что ее друг, фактически названный брат, окажется в Биконе. А ведь она где-то глубоко в душе надеялась, что он передумает и что составит ей компанию. Все же Янг, хоть и претендовала на звание подруги, не была с ней настолько близка. Ну да, он пришел, потому что ему кровь из носу и до зубовного скрежета хотелось защитить свою семью. Какая-то часть девушки хотела закатить скандал из-за банальной ревности, но Тесла молчала, потому что знала, что именно стоит за этим выбором. И она была мудрее некой блонды с дурным характером. Ну, ей хотелось в это верить. «Значит, ты опять вляпался в проблемы», — подытожила она сухим тоном. «Ага, и не хочешь, чтобы об этом узнали Янка и Руби?» «Именно. Хорошо. Вот вопрос, а кто защитит тебя?» Выражение лица Бранвина приобрело ошарашенный вид. Кажется, об этом он не подумал. Гарри, ее голос не дрожит от эмоций, но есть в нем что-то, что заставляет его принять совсем уж ошарашенный вид. «Ты ведь не думал об этом, решив тащить все на своем горбу в одиночку?» «Я не один», — возразил он через какое-то время. «Ага, Капелла и Кроу Гримм знает где, Медвилли, тоже. Про остальных членов круга я знаю только то, что они есть. На что ты намекаешь? Тебе нужен партнер, кто-то, кто сможет прикрыть спину и в курсе твоих порывов в лучших традициях выше. И ты предлагаешь себя, у тебя есть лучшие предложения?» «Нет», — признал Бранвин после короткой паузы. «Но, нормальная жизнь, у меня ее почитай и не было. Плюс, возможно, я пойму, чего ради мой младший так стремился защищать людей, и что он при этом ощущал. Вот здесь ты не по адресу. Я человеколюбием не страдаю, во всяком случае, излишним. Ладно, что с Руби? Я пригляжу за ней, если окажусь в одной команде», — произнесла Меглио, чуть подумав. «А о большем я и не прошу сейчас. Только дай знать, если опять решишь вляпаться в какую-нибудь дрянь в одиночку. Ладно, без проблем. И, тёс, да, спасибо». Девушка моргнула, осознавая сказанное, после чего медленно подошла к Гарри и сжала его в объятиях. «Ты больше не один», — прошептала она. «Тебе есть ради кого сражаться и возвращаться обратно, как и тебе». Меглио не произнесла ничего, лишь наслаждаясь теплом тела своего названного брата и ощущением комфорта. Наверное, ради этого и стоило жить. Утро началось обычно. Ну, насколько это вообще возможно? Встать, убрать спальник, перекусить, привести себя в порядок, добраться до оружейной, как десятки раз до этого. Вот только в этот раз все было иначе. Что именно, Гарри осознал, пока взирал на нутро реактивного шкафчика, где было разложено его снаряжение. Где-то внутри Бикона спали или просыпались его будущие члены команды, те, кто станут его товарищами по оружию. Странное чувство. Впрочем, об этом подумает попозже. Один за другим элементы снаряжения занимают свои места на его теле. Привычный уже вес, без которого он ощущал себя беззащитным в случае какого-нибудь переплета. Последним пунктом подготовки к инициации – оружие. И первым идет его любимец. С щелчком барабан сияния дня откидывается в бок. Стержни праховых картриджей один за другим входят в гнезда. 3 запасных комплекта отправляются в карманы разгрузки. С щелчком барабан встает обратно, после чего меч трансформируется в косу, хищно сверкнувшую в лучах восходящего солнца. Несколько раз взмахнув оружием и будучи удовлетворенным ощущениями, Гарри вернул меч в исходное состояние и отправил его на магнитное крепление за спину. Вторым был сполох. Гранатомет плавно разложился во вторую форму, его дуло хищно уставилось на проход. Курок плавно ушел назад. Громко щелкнул боек, не найдя боеприпасов. Кассета с гранатами встала, как положено, на место. После сполох был убран в пространственный карман для крайних обстоятельств. Следующим был пистолет. Обычное оружие, ну, насколько это вообще возможно для охотника, было в порядке и отправилось в кобуру. Разложившийся шест несколько раз рассек воздух с громким свистом, прежде чем был убран обратно. Следующий пункт программы – пара крюков-кошек. Может, он и стал пользоваться ими реже, но это все еще его оружие. С коротким взвизгом трос размотался на максимальную длину, прежде чем был смотан обратно. Повторив операцию со вторым устройством, Гарри удовлетворенно хмыкнул и почувствовал взгляд. Тесла при полном параде стояла, прислонившись плечом к арке проема. «Ну как, вооруженный опасен, что у тебя?» Вместо ответа Меглио вынула из кобуры один из парных револьверов и ловко крутанула его так, что он смазался в трудноразличимое пятно. Остановив револьвер, девушка одним движением водрузила его на место. «На инициацию хватит с лихвой», — сообщила она. «Что делать будешь сейчас? Я понаблюдаю за стартом сестер. Тут есть место, и я иду во второй волне, мило». «Я тоже», — ответила блондинка равнодушным тоном, что обозначало ее легкое удивление. «Прогуляемся? Почему бы и нет? Последний элемент образа, плащ, не спадает на плечи. Один щелчок, и две половины застежки сходятся в единую конструкцию с его эмблемой, выгравированной на ней. Тесла, развернувшись на носках, пристраивается рядом. Идти с ней рядом, плечом к плечу, правильно, и не нужно говорить ничего. Впрочем, Меглио все же прерывает молчание. «Ты в курсе, что Вайс здесь?» «Подожди», — вскинул руку Бронвин. «Ты хочешь сказать, что здесь Вайс Шни, известная певица, протеже безумного музыканта, наследница Прикоша и младшая сестра адъютанта генерала Айронвуда?» «Ага», — подтвердила девушка. «Какого гримма она тут забыла?» — удивленно воскликнул юноша, удивленный таким взбрыком судьбы. Он не имел ничего против Вайс, но ее выбор был нелогичен, мягко говоря, без понятия. «Хотя, кажется, ты ее впечатлил по самое не могу 2 года назад», — ухмыльнулась блондинка. «С чего ты решила?» — недоверчиво уточнил Бронвин. «Она спрашивала про тебя, грим», — выдохнул Бронвин. «Только этого мне не хватало. А ты, как я погляжу, прямо на расхват». Гарри и Тесла развернулись на звук. «Рин», — кивком поприветствовал он сложившую руки на груди вчерашнюю знакомую, выглядящую недовольной. «Какими судьбами?» «Да так, встала пораньше, увидела, что ты покидаешь зал, но слегка заплутала. И с какой целью он тебе понадобился?» В голосе Теслы промелькнули крайне специфичные интонации, говорившие, что девушка услышанную информацию не оценила. «Я его будущий партнер, а ты вообще кто?» «Я, его сестра», — выдала блондинка под ошалевшим взглядом собеседницы. «Названная», — добавила она, наслаждаясь эффектом от сказанного. «Так», — резко вмешался Гарри, не оценивший разыгравшуюся сцену. «Дамы, сворачивайте ваши разборки. Хотите погавкаться, делайте это после инициации. И, к слову, я понятия не имею, кто будет моим партнером. Это решится уже на месте». Развернувшись, Гарри в одиночестве направился по прерванному маршруту. Ему было не до женских разборок. Девушки, не сговариваясь, пристроились слева и справа. Вскоре путь привел на какую-то галерею на втором этаже, откуда открывался хороший вид на площадку, где и должна была пройти инициация. Выглядело все простенько и со вкусом. Бетонная площадка и ряд платформ, выполнявших заброс в громаду изумрудного леса. Гарри открыл окно. Свежий ветер ворвался внутрь, принося запах весны и свежести. Прикрыв глаза, Бронвин подставил лицо под лучи солнца. Простояв так какое-то время, он повернулся к стоявшим у стены девушкам. Тесла стояла, согнув ногу, левой ступней и спиной упершись о стену, и что-то искала в своем свитке. Рин, скрестив руки на груди, расфокусированным взглядом буравила стену. Впрочем, взгляд она почувствовала и молча изогнула бровь. Юноша отрицательно качнул головой. Отцепив сияние дня, поставленное рядом, он уселся на корточки. Распрямив правую ногу, он извлек свой свиток, где начал искать карту изумрудного леса, которую где-то видел, но забыл скачать на устройство. Разговора между ними не возникло. Он нашел и скачал нужное, уже когда Гудвич по громкой связи объявила всей первой волне приготовиться к высадке в изумрудный лес. Оторвавшись от свитка, Бронвин стал наблюдать за подтягивающимися учениками. Пригодился купленный вчера в Вейле и оставленный в пространственном кармане бинокль. Среди пестроты абитуриентов он без проблем заметил кого нужно. Руби Янг, почти не изменившаяся с их последней встречи Вайс, были и его бывшие однокашники, часть из которых отправилась учиться сюда. Впрочем, были и незнакомые. Взгляд сам собой зацепился за высокую эловолосую девушку с щитом и коротким мечом за спиной, одетую в весьма специфическом стиле. Не узнать Перуникас, четырехкратную чемпионку мистральского турнира, было сложно. И теперь она здесь. Похоже, на этот раз Бикон собрал куда больше примечательных личностей, чем он думал. Меж тем все присутствующие собрались на площадках. Аспин толкнул небольшую речь и запустил их с платформ с интервалом в 3-4 секунды. Первой улетела в зелень Никас, последним, какой-то блондин в легком доспехе, судя по всему, совсем не ожидавший такого. Подхватив меч, Гарри легко спрыгнул вниз и, распрямившись, неторопливо двинулся к стоящим на площадке Аспину и Гудвич. Рин и Тесла отправились за ним. Директор, оторвавшись от своего свитка, едва заметно кивнул ему и получил такой же кивок в ответ. Аккуратно обойдя платформы, Бранвин замер на краю утеса. «Сорвись вниз и окажешься в зеленом океане листвы, протянувшемся на многие километры вокруг. Где-то там будет их цель». «Красиво», — Рин замерла рядом. «У вас такого нет?» — уточнил Бранвин чуть удивленно. «Не то чтобы, но пейзажи за годы приелись. Горы, леса, долины, водопады. Здесь же все иначе», — подытожила девушка. «Вообще, здесь тоже есть горы. Так-то Вейла и его пригороды расположены в довольно большой долине. Здесь мало грим, по сравнению с тем, что за ней», — вставила 5 лиен подошедшая Тесла. «И как там, в горах?» — переспросила блондинка. «Сильные ветра, снег летом, холодина и при некоторой степени везения можно наткнуться на чей-нибудь окоченевший труп». «Хаем», — многозначительно выдала брюнетка. Разговор затих сам собой. Вскоре начали подтягиваться остальные абитуриенты. Некоторые знакомы, кого-то он видел впервые. Аспин привлек внимание всех, громко стукнув своей тростью по полу. «Прошу минуту внимания», — произнес он громко. «Инициация начнется с минуту на минуту. Суть сегодняшнего испытания проста. Сначала вам нужно найти вашего партнера на следующие 4 года. Им станет первый, с кем вы встретитесь взглядом внизу. После этого образовавшиеся двойки должны найти реликвии в руинах храма на севере. Инициация будет зачтена тем двойкам, кто с реликвиями вернется сюда. Не стесняйтесь уничтожить любые преграды на вашем пути, в противном случае вы умрете. Мы будем наблюдать через камеры, но не вмешиваться в происходящее. На этом все. А теперь, займите свои места на платформах». Толпа рассосалась по платформам. Свободных мест не было. Гарри длинно выдохнул, развернувшись лицом к лесу. Сердце гулко бухало в груди в предвкушении грядущего. Аспин еще раз опустил свою трость на землю. Инициация началась. Один за другим абитуриенты выбрасывались платформами в воздух. Его платформа легнулась в ноги, выбрасывая его вперед, вверх. В ушах взвыл ветер, беззастенчиво треплющий плащ. Сердце громко ухало от восторга, адреналин кипел в крови. Радостный вопль вырвался из его уст сам собой. Глифы платформы вспыхивали один за другим, корректируя его скорость и вектор движения. Громко взвизгнула крюк-кошка, врезавшаяся в ствол дерева и окончательно прервавшая его падение. Использовав трос как тарзанку, юноша пронесся над землей. Вернув крюк обратно в наруч, Бранвин изогнулся в воздухе и приземлился ногами на толстую ветку одного из следующих деревьев, после чего спрыгнул на землю. Сияние дня перекочевало в руки сразу же, как он услышал шуршание листвы. «Ну, куда дальше, партнер?» — ухмыльнулась малость растрепанная Рин, вышедшая на свет. «Теперь нам нужно в храм на севере, партнер», — ответил ей в тон Бранвин, так и не опустивший оружие. Про себя юноша тихо вздохнул. Ему хотелось, чтобы его партнером стала Тесла. Тесле хотелось материться. Сильно. На ситуацию, в которой она оказалась, на ее нынешнего партнера и на свое состояние. Все началось с того, что у нее начались месячные и кончились обезболивающие. Дальше, какая-то мистралийская лохудра явно вознамерилась заполучить ее партнера себе, и Меглио стоило больших усилий не высказать все, что она о ней думает, и не вломить по ее бледной физиономии. А дальше началась инициация, и все пошло грим знает как. Да, она умела летать благодаря недавно открытой способности души ангела. Проблема в том, что у нее все еще были сложности с контролем. Плюс порывы ветра снесли с курса. В итоге вышла аварийная посадка в ствол дерева, откуда Меглио свалилась аккуратно проходящего мимо охотника. Тот этого не оценил, матом высказав все, что он об этом думает. Она наорала на него в ответ и добавила выстрел из револьвера по показавшемуся из кустов Беовульфу. И да, пуля прошла в опасной близости от уха ее партнера. В общем, теперь этот бугай топал в почтительном отдалении, что-то бурча под нос, и девушке было не особо стыдно за свою вспышку. Тесла шла чуть впереди, думая, как она вообще сможет пройти инициацию, ибо сей балласт под 2 метра, чьего имени она так и узнала, вызывал лишь глухое раздражение. Слух уловил чужие голоса, приближающиеся встречным курсом. Затем показалась четверка будущих охотников, прущая неизвестно куда. Некий синеволосый тип уставился в удивлении на ее спутника. «Кардин, а что ты тут делаешь? И кто это?» — Тут его взгляд перешел на прищурившуюся Теслу. «Девчонка, а ты как думаешь, идиота кусок?» Раздраженно рыкнул он. «Я иду к храму, а это, твоя партнерша?» Спросил некий тип, смахивающий на бандита со светло-салатовым ирокезом. «Как так вышло? Я думал, что типа с нами. Эта психованная свалилась на меня с дерева, сшибла с ног, когда я проходил мимо. Теперь я ее, партнер. Повезло тебе, такую цыпу нашел». «Цыпу? Да эта психованная чуть не отстрелила мне ухо». Взорвался рыжий. «Потому что ни хрен щелкать хлебалом в забитом грим лесу», — огрызнулась Тесла, повернувшись к виновнику ее дерьмового настроения. «Да, а кто тогда свалился на меня, как мешок с дерьмом? Смотреть по сторонам надо, гриммова ты отрыжка», — отрезала блондинка, подходя ближе к виновнику ее ухудшающегося настроения. «Или твоя башка только чтобы в нее жрать? Слушай сюда, ты, гриммова баньши, не знаю, откуда ты вылезла, но сейчас ты заткнешься и будешь слушать меня, тебе ясно». Глаза девушки вспыхнули голубым. Три пары двойных крыльев медленно развернулись из-за спины. В руке появился призрачный клинок-крыло. «А ну повтори», — потребовала она, приблизившись к отшатнувшемуся от нее партнеру. «Повтори, что ты, мать твою, только что мне сказал, Гримм», — рявкнул один из неучаствовавших в перепалке, стаскивая со своего плеча оружие, разложившееся в кирку. Меж деревьев показались первые биовулфы, рванувшие на будущих охотников. Тесла громко цыкнула, рванув навстречу и врубаясь в первых тварей. Вся копившаяся злость сейчас выплеснулась наружу, и ей было абсолютно плевать на то, как это выглядит со стороны. Порождения ночи падали одно за другим от ее оружия и ее проявления, постоянно находивших свою цель. Гримм кончились внезапно. Обернувшись, она обнаружила только своих горе-попутчиков, охреневшими взглядами смотревших на нее. Несколько деревьев, случайно подрубленных во время схватки, рухнули на землю. «Твою мать!» – тихо произнес кто-то в абсолютной тишине. «Полагаю, нужно убираться отсюда», – произнесла девушка, убирая револьверы в кобуру. Желание вломить ее партнеру чуть ослабло, и с этим она потянет до конца инициации. Лес кончился. Впереди было открытое пространство и их цель – руины храма. «Уверен, что это оно», – поинтересовалась Рин, стоящая чуть позади. «Да, две причины. Первая – компас в свитке. Вторая – на карте изумрудного леса это единственные руины на севере. Кроме того, взгляни». Брюнетка вгляделась в протянутый бинокль. «Там люди. Ага, так что идем. Ладно, показывай путь». Хмыкнув, Бранвин рванул вперед. Рин отправилась вслед за ним. Позади была прогулка по лесу, прямо как прогулка по заброшенному парку, заполненному грим, биовульфы, урсы, барбатоски. Попался одинокий тайбжуцу. Что ж, его напарница была не так уж и плоха. По крайней мере, она могла сражаться с гримом и делала это довольно артистично, будто бы показывая свои достоинства с разных ракурсов. Гарри определенно мог назвать это цепляющим. Впрочем, ее странный взгляд на сияние дня, разложенный в форму косы, так и остался без ответа. Ладно, захочет, расскажет сама. Что до ее оружия, то это была катана с праховым инжектором в ножнах, которая носила гордое имя Акацуки в соответствии с цветом клинка, когда он заряжен огненным прахом. А еще она владела ейбджуцу, пусть и на довольно среднем, с ее слов, уровне. «Прежде, чем мы достигнем храма, хочу, чтобы ты держалась позади, чтобы не произошло», произнес Гарри, замедлившись и перейдя на шаг, когда до храма осталось сотню-другую метров. «Почему?» – поинтересовалась его спутница. «Увидишь», – мрачно пообещал Бранвин. На несколько мгновений включив метаткань, он уловил хорошо знакомый костер эмоций, которым полыхала Янг, когда она его заметила. «Ты», – полыхающая алыми глазами блондинка приземлилась перед ним. Кулак, объятый пламенем, с громким звоном врезался в подставленное сияние дня. Гарри стиснул зубы, ощущая, как отъехал назад от силы удара. Метаткань Гримм привычно откликнулась на зов. Две пары горящих глаза уставились друга на друга. «Что ты здесь делаешь?» Изменились планы. Голос, в противоположность рычанию Янг, был спокоен. «Хочешь выбить из меня дерьмо? Я в твоем распоряжении после инициации. Не раньше». Багрянец в глазах Янг исчез. Она отдернула кулак и отступила на шаг. «Ладно, но не думай, что я все забуду», — произнесла она, ткнув ему пальцем грудь. «Это твоя бывшая?» — уточнила Рин. «Что?» Гарри и Янг одновременно повернулись к ней. «В каком смысле?» — уточнила блондинка, нахмурившись. «Ну, типа вы встречались, а потом расстались в силу каких-то причин. «Не, почему ты так решила?» — уточнила Сиалонг. Гарри явственно видел, как дернулся ее глаз. «Ты так бурно среагировала на его вид. Я видела, как некоторые женщины реагируют на своих бывших мужчин, с которыми они порвали. Правда, так еще бывает, когда презервативы рвутся в самый неподходящий момент. Ты с чего это вообще решила?» Выражение лица его сестры выражало злость напополам со смущением и диким охреневанием от услышанного. «Я в комиксах видела разных, ну и пару раз слышала лично». Гарри с размаху впечатал ладонь себе в лицо. «Что, Рин?» – тихо произнес он, пытаясь не заржать. «Янг, моя сестра, двоюродная, мы не то, что не спали вместе, но и вообще не встречались. Правда? То есть, ой». Осознание ударило его партнершу. Девушка приняла крайне призабавный вид. Янг, красная от смущения напополам со злостью, потопала прочь. «Да ну вас к Гримм!» Это был Крит. В голосе Бонни прозвучали странные нотки. «У этой мистралики определенно талант. Еще одна извращуга на мою голову. Сначала даю ей эти намеки на то, что она по девочкам и хочет затащить кого-то из своих подруг в постель. Теперь она. Что дальше? Она окажется еще одной потерянной сестрой, ты знаешь. А в этом что-то есть». Голос духа интеллекта приобрел задумчивые нотки. «Ты про что? Рин и Янг похожи. Общие детали внешности, да и характер. У меня прям дежавю про тебя и Даю. Бонни, ты в курсе, что это уже смахивает на сюжет какой-то мистралийской дорамы? А почему нет? Если учесть проявление того же Кроу, то здесь может быть какой угодно прикол. Да и Ривен, Бонни, что? Просто помолчи, ладно. Но, вообще, лучше это дело перепроверить. Потому что, если ты затащишь свою сестру в постель, это будет феерично». Гарри промолчал, но сделал себе зарубку в памяти выполнить рекомендацию своей шизы и выяснить их с Рин степень родства, благо, что это было возможно в рамках стандартных процедур в стенах Бикона. Но сейчас ему нужно было выяснить кое-что другое. «Янг», — позвал Гарри сестру, — «а где Руби?» Сиалонг на секунду зависла, после чего ткнула пальцем в сторону леса. «Там, где-то», — Бранвин прошипел сквозь зубы нецензурное проклятие. Меж тем из-за деревьев показался Невермор. Бранвин с нечитаемым взглядом уставился на ворону переростка. Сияние дня оказалось в его руках. Что-то отделилось от тела Гриммы и на большой скорости устремилось к земле с громким воплем, издаваемым крайне знакомым голосом. «Да ну нахрен!» — в голосе Гарри был шок. Барабан сияния дня громко щелкнул. По лезвию разбежался гравипрах. Лезвие меча направилось на приближающуюся фигуру Руби. Возникло несколько глифов, замедлившие Роуз до уровня, когда она могла приземлиться без существенного урона. Вот только что-то пошло очень не так, когда что-то с диким воплем врезалось в Руби, улетевшую куда-то в бок. Матернувшись, Гарри призвал несколько глифов и рванул в сторону падения сестры. Роуз обнаружилась сидящей на земле и мотавшей головой, явно приходя в себя. Причина ее аварийной посадки висела вниз головой на ближайшем дереве и оказалась рослым синеглазым блондином, одетым в легкий доспех. «Руби», — произнес он удивленно. «Джон, как ты здесь оказался?» Роуз явно узнала блондина. «Ну, я случайно залез на хвост старого дисталкера, и он решил меня покатать. Вышло не очень. Я вам не мешаю», — поинтересовался Бранвин-младший, сложив руки на груди. «Гарри», — брюнетка повернулась к нему. «А, вопрос, какого Гримма ты забыла на Неверморе?» «Ой», — многозначительно выдала брюнетка. «Ой», — передразнил ее Гарри с тяжелым вздохом. «Вставай уже, чудовище! Идти можешь?» Роуз быстро вскочила на ноги. «Янг там», — произнес он, ткнув пальцем себе за спину. Руби исчезла в вихре лепестков, устремившись в указанном направлении. «Может, поможешь мне слезть?» — попросил блондин. «Пожалуйста», — Бранвин ударом сияния дня срезал ветвь. Попросивший это шмякнулся на землю и выдал трудноразборчивое спасибо. «А ты вообще кто?» — все же уточнил у него Гарри. «Я, Джон. Джон Арк», — последовал ответ. «Почему-то я удивлен этому», — произнес он устало. «Ладно, идти можешь, да», — кое-как поднявшись на ноги, блондин направился в указанную сторону. «Я пойду, ага», — меланхолично произнес Бранвин. Единственный вопрос, что его мучил, сколько еще странного дерьма он увидит сегодня и кто еще подтянется на инициацию. То, что Джон оказался арком, представителем старой семьи, чьи охотники, крайне отбитые личности, творящие такое, что остальные считают их отморозками, его уже не удивляло. Как и то, что Жон не испытывал никакого дискомфорта при таком столкновении. Среди прочего, арки славились и большими запасами ауры, позволяющими пережить еще не такое. Это ведь было фамильное проявление Шни. Вопрос, когда он вернулся на площадку храма, заставил его повернуться к сказавшей это девушке. Безымянная компаньонка Янг с покерфисом на лице наблюдала за ним пронзительными желтыми глазами и явно ждала ответа. «Нет, всего лишь манипуляция аурой», — ответил он, промолчав о том, что у Шни нет фамильных проявлений. И вообще, про фамильные проявления ему ничего не известно, но их форма и возможности. Это долгая история, и мне сейчас не до нее. Кстати, о Шни, мисс Зазнайка все еще на Невермуре. Бранвин повернулся к сказавшей это Руби, потом перевел взгляд на все еще нарезающего круги Грим, потом, снова на Роуз. А сказать раньше была не судьба, я забыла. Блеск, сияние дня воткнулось в землю, на земле расцвел черный глиф. «Гарри, пойду стопорить одного пернатого бомбилу», — объяснил он, прежде чем взмыть вверх, в сторону Невермора. Возникающие глифы корректировали его движение и скорость. Гарри заметил еще одну фигурку, сорвавшуюся с черной туши, и отправился перехватить ее, что оказалось не так уж и сложно. «Гарри», — удивленно выдохнула она, когда поняла, что больше не летит вниз. «Привет, принцесса», — устало улыбнувшись, ответил он, чем заставил наследницу покраснеть. «Ну как такси?» «Так себе». «А как?» — вопрос застрял уж не в горле, когда она заметила цепочку глифов, по которым прыгал Бранвин, снижаясь. От удивления у нее глаза стали еще больше. Резко развернувшись, оставшийся без пассажиров Невермор рванул навстречу с громким пронзительным карканьем. Заметив это, Гарри отозвал глифы, крикнув «Держись!». Медленный спуск сменился свободным падением вниз, заставив Вайс вцепиться в него мертвой хваткой. Настырная птица ушла в пике вслед за добычей. Цыкнув, Бранвин вновь призвал черные глифы, резко прибавив скорости полета. Смазанное пятно, оказавшееся какой-то девицей со здоровым молотком, с веселым гиканьем рвануло на собственном оружии мимо. Раздался громкий звук удара и возмущенное карканье. Это позволило снизить скорость и безопасно опуститься на землю. Яху, виновница торжества, очутилась рядом, приплясывая на месте от снедавших ее чувств. «Ты видел это, Ринни?» «Видел, да, я такая ух, а потом бах, а потом...» «Да, Нора, я видел это», — ответил ей ее напарник, одетый на мистралийский манер, тоном, которым выражают смирение с происходящим. «Спасибо», — благодарно кивнул Гарри, опуская Вайс на землю. «Всегда пожалуйста», — кивнул мистралиец в ответ. На площадке ощутимо прибавилось народу. Кроме рыжего заряда Лектар Праха в юбке и ее напарника, здесь появилась виденная ранее Пираникас, на чьем щите явно виднелась копоть. «Ты использовал глифы?» «Да, Вайс, я использовал глифы», — ответил подскочивший Шни Бранвин. «И давай закроем эту тему сейчас». «Ладно, я...» «Спасибо», — суховато кивнула наследница. Глянув на свой свиток, Бранвин тихо ругнулся. Его аура сейчас была на 50%, масштабные применения глифов просаживали его резерв на ура. «Надеюсь, больше ничего сегодня не произойдет», — тихо произнес он. Словно в ответ из леса вылетела следующая группа студентов, за которыми летел еще один Невермор. По земле их гнали редкие Грим, а еще был заметен хорошо знакомый алый плащ Теслы, находящийся в хвосте. Зло сплюнув, Бранвин при помощи крюка кошки забрался повыше и, призвав сполох, открыл огонь по собрату пернатого бомбилы. Присоединившаяся Роуз вместе с мистралийской чемпионкой занялись прицельным отстрелом наземных Грим. Второй Невермор, не оценив подарков, в возмущении развернулся прочь, осыпав все черными перьями. Развернувшийся щит крыло Теслы принял на себя несколько гостинцев. Наконец беглецы добежали до безопасного места и выглядели при этом определенно не лучшим образом. Гораздо более бодрая Тесла оказалась рядом. «Спасибо за сбитый хвост. Эту скотину было проблемно чем-то пронять. Рано радуешься, он лишь разозлился и идет на второй заход», — не разделил ее радости Бранвин, спустившийся вниз. «Воздух!» — рявкнул он под конец. Находящиеся на площадке резво нырнули в укрытие. Поток бритвенно-острых черных перьев обрушился вниз, застревая в камнях и поднятых Гарри и Теслой щитах. Раздался громкий треск, и из лесной чащи показался гигантский дисталкер с мелкой растительностью на панцире. Невермор с громким недовольным карканьем пронесся на бреющем полете. Гарри тихо ругнулся, оценив ситуацию, опустив щит, после чего засунул в рот два пальца и громко свистнул, привлекая внимание. «Все, кто не могут или не хотят сражаться, могут брать реликвии и валить отсюда нахрен. Остальные, делимся на три отряда, по одному на каждого гостя. Я не собираюсь оставлять их здесь ни в каком виде. Вопросы? Вопросов не оказалось. Группка, пришедшая с Теслой, потянулась к пьедесталам, где находились шахматные фигурки, и потрусила прочь, явно не горя желанием ввязываться в бой с Грим. Большинство, включая Рин, остались и как-то сами разбрелись на три группы, включая его и Теслу. «Уверена, что потянешь», — уточнил Гарри у подошедшей Рин. «Узнаю в процессе», — пообещала она, вставляя новый праховый инжектор в ножны Акацуки. «Это глупо», — заметила Тесла. «На моей стороне госпожа судьба», — многозначно ответила брюнетка. «Твое проявление», — уточнил Бронвин. «Управление вероятностями», — пояснила Рин. «В таком деле без этого никак. Так, какой план и цель?» Шиза тихо хихикнула и лишь многозначительно пояснила потом. «Мы займемся вторым бомбилой. Задача – спустить его с небес на землю и добить». «Вопросы?» Тесла многозначительно щелкнула барабаном револьвера и перезарядила пистолет-пулемет. «Тогда, начинаем». Трое рванули в сторону обрыва. Гарри полыхнул негативом, привлекая внимание Грим. Невермор с целой маской изменил курс и понесся на них. Вспыхнул карман, исторгая убранный сполох, трансформировавшийся в гранатомет. Несколько гранат со специальной смесью огненного, электрического и небольшой добавкой твердо-светового праха попали в глазницу Невермора, заставив чудище закликотать от боли. Вспыхнувшие глифы разбросали троицу в разные стороны. Мгновение спустя почву исполосовали когтистые лапы. Вскочившая Тесла бросилась следом. За ее спиной развернулось три пары двойных крыльев. Девушка взмыла в воздух и на ускорении пронеслась за Грим. В ее руке появился клинок-крыло, начавший увеличиваться в размерах. Сообразивший, что к чему, Бравнен призвал несколько черных глифов, ускоривших девушку. Вскоре раздался полный боли клекот, и гигантская туша рухнула на землю, оставив за собой борозду взрытой земли. Рин и Гарри с помощью глифов ускорились, нагоняя цель. Вскоре к ним присоединились парившая в воздухе Тесла, остановившаяся, когда отрубила вороне переростку крыло. Поверженный Грим кое-как встал на ноги. В уцелевших глазах с левой стороны полыхало бешенство. С резким хриплым карканьем он бросился на обидчиков. Материализовавшийся патрон спрыгнул и скрылся в раскрытом клюве. Призвавший глиф Гарри в последний момент уклонился от бросившейся на него туши и приземлился на загривке. Лезвие сияния дня осветилось зеленоватым сиянием воздушного праха. Накачав лезвие аурой, охотник трансформировал меч в косу и затем с размаху опустил ее на второе крыло, тем самым перерубив его и заставив Грим заметно дернуться от боли. Вот только вместо карканья послышались невнятные звуки. Оказавшийся в клюве патронус активно рвал когтями и зубами все, до чего он мог дотянуться. Атаковавшие ноги Грим Рин с Теслой достигли успеха, заставив Невермора потерять отрубленную конечность, измочаленную пулями, сталью и проявлением. Ускорение. Сейчас, рявкнула Меглио. Гарри призвал черный глиф. Развернув двойные крылья, Меглио рванула на перерез птицы, призвав большой клинок-крыло. Раздался глухой звук удара. Голова Грим покатилась по земле. Тяжело дышащая Меглио развеяла проявление. Позади нее землю рассекла длинная тонкая борозда. «Я в порядке», — произнесла она, обратившись к подошедшему Гарри. «Хорошо, тогда двигаем к остальным». Меглио кивнула и побежала вслед за Бронвином и Рин, пристроившийся рядом. Оказавшись на обрыве, троица увидела, как Руби, ускорившись с помощью глифов Вайс, легким движением косы снесла голову второму бомбили с трещинами на маске. Его туша полетала в пропасть. Сама Роуз взлетала по призванным платформам по отвесной стене. Дохлый диссталкер валялся на земле рядом с обрывом с собственным жалом, вбитым в его панцирь, и медленно исчезал в черной дымке. «Они сделали это», — произнес он с ноткой гордости за своих сестер. «Как и мы», — ответила Рин. «Что теперь? Берем реликвии и возвращаемся в Бикон. На сегодня с нас хватит». Вернуться в Бикон оказалось куда проще. Или, что более вероятно, они настолько вымотались, что просто не заметили этого. Задача была выполнена ценой просевшей до 30% ауры и сильно истощенных запасов праха. У Теслы почти не осталось боеприпасов, и аура была близка к нулю. Рин выглядела не лучше. Меглио рассказала о своих злоключениях, что не добавило баллов ее партнеру, утопавшему вместе с группкой единомышленников. Что до остальных членов их коллектива, принявших участие в убиении Грим, то они выглядели немногим лучше, хотя рыжая с молотком все еще трещала как пулемет. Амфитеатр, где Аспин толкал приветственную речь, встретил уже вернувшимися кучками студентов. Беглецы сгруппировались одной группкой, переговариваясь, и, заметив прибывших, начали о чем-то шептаться, бросая на них красноречивые взгляды. Появившийся на сцене Аспин заставил всех присутствующих замолчать и навострить уши, ожидая его слов. «Прежде всего, поздравляю всех присутствующих с прошедшей инициацией. Это была ваша первая и, я надеюсь, не последняя победа. Сейчас я озвучу членов команды и их лидеров». На экране над Аспином начали появляться фотографии охотников и их эмблемы, а также озвучиваться шахматные фигурки, которые они принесли. Гарри уловил систему. Для формирования четверки требовалось совпадение фигурок, взятых двойками, и это не добавляло ему настроения. Тейт Кловер, Скайларк, Рассел Траш и Дов Бронзвинг, вы принесли фигурки черных слонов. Ваша команда CDRL, кардинал, лидер, Тейт Кловер. Названные заметно оживились, в отличие от своего вожака, бросившего в их сторону нервный взгляд. Джон Арк, Пираникас, Лайрен, Нора Валькири, вы принесли белые ладьи. Ваша команда JNPR, Можжевельник, лидер, Джон Арк. Названный был явно ошарашен тем, что его сделали лидером, в отличие от ходячего сгустка электропраха по имени Нора, горячо поздравлявший лидера. Руби Роуз, Вайс Шни, Блейк Белладонна, Янг Сиалонг, вы принесли белых коней. Ваша команда РВБ, Руби, лидер Руби Роуз. Руби взвизгнула от радости и получила одобряющий хлопок по спине от Янг. Блейк отнеслась индифферентно, а вот Вайс выглядела так, будто съела лимон. Гарри нахмурился. Белладонна. Он уже где-то слышал эту фамилию. Основатель Белого Клыка, Гера Белладонна, ответила Бонни. Насколько я помню, он отошел от дел несколько лет назад. Гарри стоило больших усилий оставить покерфейс. Кажется, ему будет нужно зайти к Аспину для уточнения информации. Не сдерживая радости, Руби оказалась перед Гарри. «Ты представляешь, да?» – закричала она, подпрыгивая на месте. «Я теперь лидер команды». Бронвин, улыбнувшись, потрепал сестру по голове, вызвав ее возмущенный писк. «Так держать, сестренка?» «Сестренка?» – спросила удивленная Вайс, прекрасно слышавшая разговор. «Ага, Руби и Янг, мои кузины», – подтвердил Бронвин, чем вызывал уж не когнитивный диссонанс. «И последняя команда», – продолжил Аспин. «Гарри Блёк Бронвин, Тесла Миглио, Рин Намикадзе, Кардин Винчестер, вы принесли белые пешки. Ваша команда CBRT, Ливень, лидер, Гарри Блёк Бронвин». «Это нечестно», – воскликнул рыжий бугай, которого звали Кардином. «Почему он?» «Мы наблюдали за инициацией, и мистер Блёк Бронвин проявил необходимые для лидера команды качества, в том числе, умение быстро действовать и принимать оперативные решения в рамках меняющейся ситуации, а также подстраиваться под стили малознакомых напарников. Вы этого не продемонстрировали и вдобавок взяли фигуру, хотя ваш партнер также сделал это. Еще вопросы? Тогда на этом инициация завершена. Ваши вещи будут доставлены в комнаты. Ешьте и отдыхайте. На ваши свитки придет вся необходимая информация, в том числе, карты Бикона, ссылки на необходимый софт, номера комнаты членов вашей команды. Все свободны. Народ стал не спеша расходиться в стороны. Гарри неторопливо подошел к Винчестеру, имевшему весьма сложную гамму чувств на лице. «Значит, ты и есть последний член моей команды», — сухо подытожил он. «Ты все знал», — обвиняюще ткнул в него здоровяк. В его голосе слышалось нечто странное. «Я догадывался о сути испытания, но остальное...» «Это был твой выбор», — ответил Бронвин, слязгнувший в голосе сталью. «Это ты решил отсидеться в безопасности, пока мы разбирались со вторым Невермором. Теперь наслаждайся последствиями. И, кстати, Тесла имела третий номер в общебоевом зачете сигнала. Я же был вторым. Если решишь повторить свой бенефис в лесу, помни об этом». «Ладно», — Кардин рефлекторно шагнул назад, увидев приблизившихся Теслу и Рин. «Я в медпункт», — сухо бросила Миглио. «Обезболивающее». «Принято». «Рин, отправишься с ней?» «Что?» Намикадзе была несколько озадачена просьбой. «А почему?» «Не хочу, чтобы вы разбредались кто куда. Мне еще надо зайти к Аспину ради уточнения кое-каких деталей». «А что насчет консервы?» — спросила Миглио, кивнув на сваливающего Кардина. «Нагуляется, припрется», — безразлично ответил Бронвин. «Я ему не нянька, чтобы сопельки вытирать. Ирин, Тесла не кусается. Ну, если ее не злить сверх меры». «Эй, ладно», — кивнула Намикадзе. «Тогда мы пойдем?» «Свободны». Девушки неторопливо побрели прочь. Бронвин, включив карту на свитке, направился к хозяину часовой башни. Ему хотелось прояснить кое-какие детали. Сходящиеся пути, часть 5, после инициации. Примечание к части. А вот и прода, как обычно. Ошибки, опечатки и все такое. И снова кабинет директора Бикона. Гарри находил что-то странное в том, чтобы посещать это место столь часто. И да, его хозяин был на месте и будто бы видел его насквозь. Даром, что сейчас он смотрел что-то в терминале. «А, Гарри», — произнес он, — «поздравляю с дебютом». «Ожидал чего-то иного?» — поинтересовался Бронвин, изогнув бровь. «Ты воспитанник Кроу, так что, иное было бы странно. Впрочем, я так понимаю, не за этим, верно?» Бронвин уселся в кресло для гостей. «Аспин, объясни, пожалуйста, смысл инициации?» «Формирование команды и выполнение задания», – последовал ответ. «И все», – уточнил подросток. «Еще, выбор лидера и оценка того, как потенциальные студенты поведут себя в стрессовой ситуации. То есть то, что та же команда CDRL свалила нафиг от больших гримм, не повлияло на прохождение инициации.